Роджер Желязный. Ночь в тоскливом октябре. Посвящается Мэри Шелли, Эдгару Аллану По, Брэму Стокеру, сэру Артуру Конан Дойлу, Лавкрафту, Рэю Брэдбери, Роберту Блоху, Альберту Пейсону Терхюну и создателю многих старых кинофильмов с благодарностью. Пролог. Я сторожевой пес. Меня зовут Нюх. Сейчас я живу со своим хозяином Джеком неподалеку от Лондона. Я люблю ночной Сохо, его темные улицы, насыщенные запахами туманы. В это время стоит тишина, и мы выходим на долгие прогулки. Джек – хранитель заклятия и должен большую часть своей работы делать по ночам, дабы не совершилось худшее. Пока он занят, я стою на страже. Если появляется кто-нибудь, я вою. Мы – хранители нескольких заклятий, и наша работа очень важна. Мне приходится следить за тварью в круге, за тварью в шкафу и за тварью в паропроводе, не говоря уже о тварях в зеркале. Когда они пытаются выбраться, я поднимаю отчаянный лай. Они меня боятся. Не знаю, что бы я делал, если бы они все попытались вырваться на волю одновременно. Приходится часто рычать, однако это хорошая тренировка. Если нужно, я приношу Джеку разные полезные предметы. Его волшебную палочку или большой нож со старинными надписями на лезвии. Я всегда знаю точно, когда они ему понадобятся, потому что это моя работа – наблюдать и знать. Мне нравится быть сторожевым псом больше, чем тем, кем я был раньше, до того, как Джек призвал меня и поручил эту работу. Когда мы гуляем, Джек и я, другие собаки меня боятся. Иногда мне хочется поболтать и сравнить свои впечатления с мнением других сторожевых псов о работе и хозяевах, но я и вправду нагоняю на них страх. Недавно, когда мы были ночью на кладбище, ко мне все же подошел один престарелый сторожевой пес, и мы немного побеседовали. «Привет, я сторожевой пес». «Я тоже». «Я за тобой наблюдал». «А я за тобой». «Зачем твой человек копает глубокую яму?» «Там внизу есть кое-что, в чем он нуждается». «Ах так? Мне кажется, ему не следует этого делать». «Можно взглянуть на твои зубы?» «Да, пожалуйста. А на твои можно?» «Конечно». «В полном порядке. Ты не мог бы оставить для меня где-нибудь поблизости приличную кость?» «Пожалуй, это можно устроить». «Это вы были здесь в прошлом месяце?» «Нет, это конкуренты. Мы отоваривались в другом месте». «У них не было сторожевого пса». «Это они не подумали. И что ты сделал?» «Полаял хорошенько. Они занервничали и ушли». «Хорошо. В таком случае мы, возможно, все еще впереди». «Давно работаешь со своим человеком?» 100 лет. А ты сколько служишь на кладбище?» «Всю жизнь». «Нравится?» «Жить можно», — сказал он. Джеку нужно много ингредиентов для работы, потому что скоро предстоит большое дело. Наверное, лучше всего рассказать о событиях день за днем. Сноска. Действие книги разворачивается в течение месяца перед Хэллоуином или Днем всех святых, который празднуется 1 ноября. В канун Дня всех святых, 31 октября, по поверьям друидов, принц тьмы собирает души умерших и отводит их в рай. В ночь с 31 октября на 1 ноября злые духи борются с христианскими святыми, и для того, чтобы их отпугнуть, люди зажигают огни, устраивают фейерверки, надевают страшные маски. Этот праздник всегда связан с появлением духов, гоблинов, колдунов, скелетов, кошек и тому подобного. Джек или Джек с фонарем, наиболее типичный из символов Хэллоуина. Он изгнан и из рая, и из ада, и обречен бродить по земле, освещая свой путь фонарем.